еще раз. Напряглись, потянулись, сбросили напряжение. Наше занятие закончено. Из нашей аптечки. Если ваши глаза неожиданно загноились, нарвите подорожника, сделайте отвар и промывайте. Если не проходит, приложите разок-другой к глазкам примочки из этого же отвара. Очень интересную запись недавно прочитали мы. Если глаза ваши воспалились, если у вас запор, нужно пить. Какая прямая связь, не правда ли, между глазками и состоянием вашего кишечника? И что же пить предлагается? Все, приводящее в порядок ваш тракт. Огуречный либо капустный рассол, сыворотку, простоквашу, сок ягод и овощей и, конечно же, воздержаться от мяса и яиц. А уж глазам воспаленным можно уйму всяких снадобий прикладывать только после того, как наладите свой кишечник, да? Прикладывать можно даже мясо. Представляете? Странно, странно. Правда, насчет тепленькой припарки пшеничного хлеба возражений нет. Так делали наши бабушки в деревнях. Особенно нам понравилась припарка из листьев конского щавеля. И просто, и он повсюду произрастает. И печеную свеклу можно приложить, и лепешки из овсянки, смешав ее с простоквашей. А у кого в доме есть чабрец, пожалуйста, настоять 60 граммов его в 1 литре воды и тепленьким на глаза положить. Глава 4. Как сохранить зрение? В ней вы узнаете о том, как сами вы можете сохранить зрение, о влиянии солнечного света на ваш организм и на ваши глазки. Удивитесь тому, насколько вредны темные окуляры, о силе слова и вибрациях. Снова встретитесь в письмах с теми, кто уже заметно поправил зрение и приобщился к здоровому образу жизни. Разучите новые упражнения еще более подробно, познакомитесь с написанием дневников. Первонаперво на этом нашем занятии мы с вами выясним, а что же нужно делать, чтобы зрение ваше в целости и сохранности было? Итак, нужно снимать и физическое, и психическое напряжение с мышц. Отказаться от вредных привычек. Очищать организм от шлаков. Организовать правильное питание. Ограничить потребление сахара, мяса, соли, кофе, белого хлеба. Закаливать организм. Заниматься физической культурой. Давать отдых глазам. Защищать глаза от пыли, дыма, блеска. Проводить соляризацию лучами солнца. Стимулировать глаза холодной водой или делать контрастные ванночки. Правильно отдыхать. Избегать злобы, гнева, стресса, ненависти, беспокойства. Устранять запоры. Употреблять больше овощей, фруктов, натуральных соков. Чаще ходить по земле босиком летом и зимой. Поститься раз в неделю, в течение суток обходиться без пищи и воды.